Немецкий изучил, ебаный. А, ты немецкий, кажется, выучил, блядь. На войне, блядь, была бы хоть один раз, я на тебя посмотрел бы, как тебя там в жопу поебали бы. Нихуя мне не нужно, блядь, от эфиристов я и золото, и то не возьму. Куда я не возьму? Пошел нахуй, тебе тут сифилисный хуй кто-то светит, блядь. И на то напал, блядь, ебаная тварь. А еще что, можешь сказать? Пошел нахуй. А еще что? А я ебать его хотела, сука. Еще что? Ты, сука, меня чуть не убил 2 года назад, сука! Ты ущерб оплатишь, блядь, 8 тысяч. Ты слышь ты, блядь, ебал ухов нахуй. 2 года назад я столько, блядь, моя мать тебе поебал, надавал не то, что, блядь, под окнами с собаками с своими шастал. Неху, блядь, шастать было. Хоть еще раз от матери получить поебал. Рот, рот, блядь, слышь ты, поганая, блядь, поганка. Я тебе, блядь, сука, потом за такие слова, нахуй, припомню, блядь. Я тебе, сука, твои сиськи отрублю, блядь, и подвешу тебе на гвоздики дома перед дверью, блядь. Понятно, нахуй, овца ты ебаная. Алло. Это значит, ты психически нездоров, сука рваная. Скажите. Слышь, ты сама ты, сука, рваная. Я убью нахуй, чтоб не звонили. Ась? Тебе в тюрьме надо сидеть, ты специально названиваешь. Угу. А что нахуй? Да-да. Шо, ты хочешь, что ты хочешь? Кисинистный хуй кто-то светит, блядь! И на то напал, блядь, ёбаная тварь! Вот я даже интересно, ты как на листочке записываешь все и всегда повторяешь, да? Бандюга там живет, это ты, да, звонишься из 218, что это, твой голос не знаю? Слышь, мне что, сейчас подняться к тебе или как? Выселю, блядь, из Москвы, нахуй! Ну давай, выселю. У нас тут кто, блядь? Я со своим звонком. У нас нет тут? Хуй с тобой. Да хуй с тобой. Ну, вешай друг тогда, если хуй со мной. Хуй ты всегда со мной, вот не с тобой, ты точно. Ах, бандитская. А это твое ебина, мать, какое-то. Чего? Какая у нас появится, сразу 0,2. Чего? Тебя плохо слышно, алло. Кислотой я болью, только появись, блядь. Ну, блядь, уже много раз появилось перед тобой, блядь. Ты мне дверь, сука, починила, блядь? Конверта нахуй себе, блядь! Блядь, я починила! Да? Чё за тихо-то? Дверь, сука, починила, блядь. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-ка, блядь, как попугай нахуй, все дома, блядь. Они у меня сейчас здесь в трубку. Да? Бля, блядь. Блядь, ты сумасшедший, паскуда сумасшедшая. Сука, давай спустись нахуй вниз, я еще бейсбольную биту переебу поебал. Видишь, бредишь, блядь, сумасшедший. Ну, я же бреди сумасшедший. Сука, а ты твою не хочешь? Тебе, чтобы нормально говорить. А я не хочу. Ну, чего? Какая материнская плата? Чего тебе дам? Поставая, сука! О, ты сука, оказывается. Рядом познакомиться, меня Игорь зовут. Никаких программ у меня нету, не пизди, блядь! Ну? Пошел нахуй, разбойник хуев! Это не запись. Ты, падла, пока не поздно, обратись к психиатру. Такую хуйню несешь, ебаный в рот. Это запись. Алло, Игорь, Игорь, ты меня слышишь? Ну? Ты чё к моей бабушке пристаешь вообще? А какого хуя она мне сейчас матом тут это шпарит? Я вот у нее трубку сейчас выхватил, блядь. Вообще не трогаю, я тут голову тару, понял? А, это ты мне говоришь сейчас? Ну давай, подымайся. Ты хочешь с ментами сейчас дело иметь? Ты знаешь, что у меня перед тобой стоит? По-моему, это ты хочешь с ментами дело иметь, и еще с моими. людьми. Окей. Короче, вот этот номер сегодня попадает в сотовое отделение милиции и будут разбираться уже с этим номером по... и с твоей бабушкой, и с тобой. Окей, за угрожение это раз, потому что у меня сейчас стоит здесь диктофон и все записывает. То, что ты мне сейчас, да, угрожаешь со своими людьми, тихо, послушай теперь меня. То, что твоя бабушка мне об этом говорила, да? Ты бандюга вот здесь нас должен представить. Чего-чего? Ты бандюга из 218. Это... Ты бандюга из 218. Я бандюга из 218. А какого хера ты сейчас запись-то включаешь мне, а? Какую запись? Тут у меня бабушка опять сейчас вырвет трубку, блин. Алло, закрыл. Алло, пошкуда ты бессовестный хулиган? Ты мою жену Валечку обижаешь. Как тебе не стыдно? Жену? Да, мою жену. Жену? Да. Она еще оказывается жена. Ну, да. Не жена, но мы вместе проживаем очень давно. Да. Пиздец, я сейчас слушаю такой гон. Мне не ты, блядь, сколько раз начали говорили, то, что она живет одна. Чего-то, блядь, мне так не кажется, то, что это и... Слушай, ты козёл! Давай спустись, блядь, я сейчас, сука, ебал нахуй, разобью биту, блядь. Слушай, ты козёл, это с тобой Киви говорит. Еще раз бабку тронешь, я тебе кишки вырву, блядь. Киви говорит, прикинь. Такой угар, блядь, пиздец, я не могу. Ребят, вы блядь, просто пиздец. Я еще раз сюда звонок будет, блядь, уголовное дело я завожу, понятно, на вас, блядь. Так что ебало, о.